Глава вторая. Зрение. В этой книге мы время от времени будем ненадолго отвлекаться от распорядка дня, чтобы подробно поговорить о каждом из чувств. Мы рассмотрим их уникальные свойства и роль в мультисенсорном восприятии мира. Логичнее всего начать с чувства, которое еще Аристотель назвал главным, а Аристотеля пока никто не опроверг. Я имею в виду зрение. В главах, посвященных обонянию, вкусу и осязанию, глазу от нас достанется как следует, за то, что из-за него мы склонны недооценивать информацию от других органов чувств. В большинстве аспектов нашей жизни зрительная информация имеет первостепенное значение, а зачастую она единственная, которую мы учитываем. При проектировании квартир, офисов, больниц, галерей, общественных пространств, городов и поселков наше внимание сосредоточено на том, как они выглядят, и мы не задумываемся, как они звучат или пахнут. В кино на визуальные эффекты тратятся десятки миллионов долларов, что многократно превышает бюджеты на звук и музыку. Хоть Дэвид Линч и уверял, будто то, что мы слышим, не менее, а то и более важно, чем то, что мы видим. Рестораны тратят миллионы на интерьер, а потом легко позволяют дежурным администраторам включать телефон и ставить любую музыку, которая им нравится. В определенном смысле вся эта книга о том, что мы должны уделять больше внимания другим чувствам, но при этом не забывать о главной роли зрения в нашем поведении и восприятии окружающего мира. У Аристотеля иерархия чувств выглядела следующим образом. Зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. 2000 лет спустя ученые с факультета промышленного дизайна Делфтского университета в Нидерландах провели исследование, спросив у группы потребителей, какое чувство они считают самым важным при оценке 45 разных типов товаров, от чайников до моющих средств. Список получился таким: зрение, осязание, обоняние, слух и вкус. Иерархия чувств не та, что у Аристотеля, но номер один не изменился. Наше тело заточено под зрение. Недаром глаза расположены впереди мозга. Они воспринимают свет, однако зрение — это то, что нам сообщает мозг. Оно — результат анализа сигналов, получаемых от глаз, сложного процесса, которым мозг овладевает не сразу. Если обоняние и слух напрямую передают нам физические факторы, содержание определенных молекул в воздухе или его колебания, то зрение представляет собой результат сложного набора неврологических функций, требующих разнообразных навыков. Новорожденный слышит практически такой же диапазон звуков, что и взрослый. Тоже относится и к запахам. Но дальность зрения младенца ограничена 15 сантиметрами от его лица, и он видит мир по большей части черно-белым. Колбочки в глазной сетчатке, благодаря которым мы различаем множество цветовых оттенков, начинают формироваться не раньше, чем через 2 месяца после рождения. Но по мере развития глаза зрение становится нашим доминирующим чувством. На его долю, по мнению исследователей, приходится до 80% воспринимаемой нами информации об окружающем мире. Даже в ситуациях, когда доминирует другое чувство, например, во время еды, зрение все равно очень сильно влияет на наше восприятие. Так, в ходе эксперимента под названием «Вкус Кандинского», проведенного в лаборатории кросс-модальных исследований Оксфордского университета, 60 испытуемым предлагались тарелки с одной и той же едой, поданной в 3 вариантах – обычном, аккуратном и художественном. При обычной подаче блюдо выкладывалось в центре тарелки. В аккуратном варианте ингредиенты блюда выкладывались в рядок. Не слишком эстетично, но, по крайней мере, вы видите, что едите. В художественной версии блюдо напоминало известную картину номер 201 Кандинского. 60 испытуемых разделили на 3 группы по 20 человек, и каждой группе предложили свой вариант подачи. Участников эксперимента попросили заполнить 2 анкеты, одну до, другую после еды, чтобы оценить, как им понравилась подача, каковы были ожидания и насколько блюдо пришлось им по вкусу. Результаты существенно различались. Наивысшую оценку получила художественная подача. С ней блюдо показалось самым вкусным, и участники были готовы заплатить за него дороже. Второе место занял обычный вариант, а третье — аккуратный. Любопытна и разница между ожиданиями и конечной оценкой. Те, кому предложили вариант кандинский, предполагали, что еда будет вкусной, а попробовав, повышали оценку, тогда как оценка обычного варианта оказывалась ниже ожиданий. Если же ингредиенты блюда были аккуратно разложены на тарелке, окончательная оценка совпадала с предварительной. Эстетика композиции кандинского каким-то образом улучшала вкус еды. И это наводит на мысль, что у всех нас есть врожденное чувство прекрасного. Как предположили исследователи, художественная подача еды может представлять собой съедобную версию идеи, которую Кандинский изначально выразил на холсте. В любом случае, эксперимент показал, что внешний вид еды способен влиять на вкус и что ее эстетика дразнит не только глаз, но и вкусовые рецепторы. Аккуратный вариант подачи позволяет нам увидеть все ингредиенты, а значит, заранее представить себе вкус еды. Зрение подготавливает нас, формируя ожидания, основанные на прошлом опыте. И мы ощущаем именно то, что видим, а не то, что есть на самом деле. В конфликте зрения и вкуса неизменно побеждает зрение. Еще один яркий пример. Когда группу дегустаторов ввели в заблуждение, заставив поверить, что они пробуют красное вино, которое на самом деле было подкрашенным белым. В 2001 году Фредерик Браше, в то время работавший над докторской диссертацией в университете Бордо, предложил 54 студентам, изучавшим виноделие, попробовать одно и то же белое вино из двух бокалов, в один из которых был добавлен красный пищевой краситель без вкуса и запаха. Студенты описывали вкус белого вина вполне ожидаемыми терминами: цветочный, медовый, персиковый и лимонный. А затем они характеризовали точно такое же красное белое вино в терминах, обычно используемых для красных вин: земляника, вишня, кедр и цикорий. В своей статье для Times Браше пишет: «Они ожидали почувствовать вкус красного вина, и они его чувствовали. Распознать букет белого вина способны приблизительно 2-3% людей. Но у них у всех отсутствует опыт дегустации. А специалисты обычно ошибаются. Чем больше у них опыта, тем больше ошибок они делают, потому что на них влияет цвет вина. Цвет подготавливает нас к восприятию всего, что нас окружает, в соответствии с содержанием, которое мы ему приписываем. Такое содержание часто универсально. Вот известный мысленный эксперимент. Какой цвет, по вашему мнению, тяжелее, красный или желтый? Большинство людей скажут, что красный тяжелее желтого. Наряду с утверждением, что лимоны быстрые, это одна из самых упоминаемых кросс-модальных связей, отражающих наше мультисенсорное восприятие мира. Однако даже люди слепые от рождения тоже отвечают, что красный тяжелее желтого. Итальянские и бельгийские исследователи задали 46 зрячим и 46 слепым от рождения людям ряд кросс-модальных вопросов, таких как: лимон медленный или быстрый? Какой цвет тяжелее, красный или желтый? Камень сладкий или кислый? Предполагавшийся ответ на последний вопрос — кислый. Поскольку цвет может восприниматься только зрительно, разница между группами проявилась лишь в ответе на вопрос о тяжести красного и желтого. Приблизительно 90% зрячих участников эксперимента сказали, что красный тяжелее. Среди слепых от рождения таких было 70%. Этот результат ставит важный вопрос, которого мы касались еще в предисловии. Приобретаются ли такие ассоциации через собственный опыт и через метафоры, заложенные в языке, или же это врожденная синестезия, присущая всем людям? исследователи приводят аргументы в пользу обеих точек зрения. Слепые от рождения люди никогда не видели красного цвета, но слышали само это слово в разных контекстах и знакомы с его метафорическим использованием. С другой стороны, если предположить, что синестетическая связь между красным и тяжелым врожденная, то ею могут объясняться как эмоциональные коннотации красного, так и метафорическое использование этого слова в разных языках. Зрение всегда связано с другими чувствами, но часто их пересиливает. Начиная с формирования определенных сенсорных ожиданий и заканчивая эффектом Макгурка, демонстрирующим полное сенсорное доминирование зрения над слухом. Открытие было сделано в 1976 году случайно, когда Гарри Макгурк и Джон Макдональд изучали развитие речи у младенцев. Демонстрируя видеоролик, на котором человек произносил те или иные звуки в сопровождении другой звуковой дорожки, они заметили необычное явление. Например, когда на экране человек произносил «фа-фа-фа», а из динамиков звучало «ба-ба-ба», мозг, столкнувшись с двумя противоречащими друг другу потоками сенсорной информации, выбирал зрение. Найдите видео подобного эксперимента и убедитесь сами. Вы будете слышать «фа-фа-фа», когда увидите движение губ, соответствующее этим звукам, хотя до ваших ушей доносится «ба-ба-ба». Закрыв глаза, вы услышите «ба», но взгляд на экран вновь превратит его в «фа». Это кажется безумием, но вы не в силах ничего с собой поделать, хотя прекрасно понимаете, что происходит. Глядя на лица других людей, задумайтесь, до какой степени мы приспособлены к тому, чтобы считывать с них информацию. В зрительной зоне коры головного мозга есть даже специальная зона, отвечающая за распознавание лиц. Человеческое лицо привлекает внимание младенца больше, чем любой другой объект. А едва научившись передвигаться, малыш предпочитает ползти к радостно улыбающемуся, а не хмурому лицу. Считается, что мы оцениваем личность незнакомого человека, просто посмотрев ему в лицо. Причем этот процесс занимает всего десятую долю секунды. Психологи из Принстонского университета Джанин Уиллис и Александр Тодоров установили, что такие мгновенные суждения всегда совпадают с выводами, сделанными после более продолжительных раздумий. Исследователи очень недолго, от 0,1 до 1 секунды, демонстрировали участникам эксперимента фотографии разных людей и просили как можно быстрее оценить степень их компетентности, привлекательности и надежности. Контрольной группе позволили разглядывать те же лица без ограничения времени. В результате большинство оценок, сделанных после демонстрации фотографий в течение десятой доли секунды, совпали с оценками контрольной группы. Наиболее уверенно оценивают по лицу такое качество, как надежность. Мы склонны доверять людям, у которых округлое лицо, большие глаза и детские черты. Проанализировав 506 судебных слушаний по мелким тяжбам, группа исследователей обнаружила, что и истцы, и ответчики чаще выигрывают, если лицо у них симпатичное или детское. В силу наших подсознательных предубеждений такая вещь, как справедливое судебное разбирательство, на самом деле невозможна, если судья видит участников процесса. Точно так же человек с квадратным лицом и массивным подбородком производит впечатление более властного и компетентного. Исследование, проведенное в 2005 году, с 70% точностью предсказало результаты выборов в американский Сенат. Участникам эксперимента показывали фотографии кандидатов и просили оценить их компетентность. Те кандидаты, чьи лица ассоциировались с компетентностью, чаще выигрывали выборы. Впоследствии та же закономерность подтвердилась и в других странах. Похоже, у нас сформировался визуальный язык распознавания лиц, который влияет на эмоциональные оценки, прежде чем мы успеваем осознать, что же на самом деле означают те или иные черты. Эта особенность сложилась в ходе эволюции, и отделаться от нее невозможно. Людям, как существам в высшей степени социальным, просто необходимо уметь быстро отличить врага от друга. Увы, наши скоропалительные суждения или предубеждения часто оказываются ошибкой. Не все люди с массивной челюстью компетентны, и не все круглолицые достойны доверия. По мнению профессора Александра Тодорова из Принстонского университета, мы видим такое множество лиц, что наша зрительная кора сама прибегает к простейшей классификации, связывая те или иные черты с определенными свойствами личности. В результате мы становимся жертвами примитивнейших стереотипов. Единственное, что с этим можно поделать, побольше общаться с самыми разными людьми, в том числе принадлежащими к разным расам, с разными убеждениями и разной внешностью, и учиться корректировать свои визуальные предубеждения с помощью приобретенного опыта, ставя под сомнение скоропалительные оценки. Как правило, первое впечатление о человеке мы получаем посредством зрения. Это первое впечатление предсказывает, что сообщат нам другие чувства, и потому накладывает на них свой отпечаток. Но другие чувства тоже оказываются задействованы и передают информацию, в том числе и друг другу. Аристотель ошибался, считая каждое чувство самостоятельным. Наше восприятие мультисенсорно. Поэтому наиболее яркие впечатления мы испытываем, когда информация, которая поступает от разных органов чувств, согласуется между собой. Это относится к еде и напиткам, к обстановке офиса или дома. Выбор подходящего цвета, формы, освещения и визуальных объектов для разных ситуаций может иметь решающее значение. В последующих главах я постараюсь привести как можно больше примеров, иллюстрирующих этот тезис. Но теперь пора возвращаться к нашему распорядку дня. Пришло время сделать зарядку.